близится к тебе Бог, чтобы быть рядом с тобой. Хочу бежать к тебе сквозь бури и штормы, чтобы быть рядом с тобой. Ближе, ближе к тебе Бог, чтоб слышать стук отцовского сердца. Ближе, ближе к тебе Бог, чтоб быть с тобой навеки вместе. Еще на шаг хочу приблизиться к тебе, Бог, чтоб быть рядом с тобой. Хочу бежать к тебе сквозь бури и штормы, чтоб быть рядом с тобой. Ближе, ближе к тебе, чтоб слышать стук отцовского сердца. Ближе, ближе к тебе, Бог, чтоб быть с тобой навеки вместе. Ближе, ближе к тебе, Бог, чтоб слышать стук отцовского сердца. Ближе к тебе, Бог, чтоб слышать стук отцовского сердца. Ближе, ближе к тебе, Бог, чтоб быть с тобой навеки.